Глава 14. Мелодия перемен. Время действия 29 ноября. «Туда!» — Григорий махнул рукой. Артем начал поворачивать УАЗик, но притормозил у толпы и высунулся. «Скоро едет. Еще что-то происходило? Больше раненых нет?» К нему подскочил мужик с ружьем. Раньше бы оба сотрудника полиции попросили бы соответствующие документы, но не в такой обстановке. Да и вообще сейчас сверху спускалось очень много приказов. В том числе и не отбирать оружие у гражданских, даже если оно условно незаконное. «Нет. А ты Григорий? А может, думали, что ты сдох?» «Но туда еще один олух ушел, игрок этот», — удивился мужик вновь увиденному лицу. «Этот игрок ушел довольно давно и так и не вернулся». «Давно?» — высунулся Дмитрий Игоревич, старший в двойке полицейских. «Минут 15, не больше». УАЗик рванул дальше по улице. Конечно, по-хорошему было бы лучше дождаться остальных, а лучше и спецназ. Но так получилось, что Дмитрий Игоревич и Артем Васильевич, лейтенант и младший сержант, были недалеко от деревни. Недалеко по местным меркам, где скорая может ехать по 4 часа в отдельную деревушку. Автоматы, бронежилеты, каски и даже пара гранат у них были с собой. Со всей этой чертовщиной без оружия полиция уже старалась далеко не уезжать. Автомат лишним никогда не будет. И в данном случае начальство сказало действовать по усмотрению. Разведать, а потом уже или ждать, или ликвидировать угрозу. «Еще один игрок. Как думаешь, этому хватит ума свалить?» — обратился лейтенант к подобранному игроку. Григорий, или же Филин по нику, убил пару гоблинов, а потом благоразумно свалил подальше, когда засек большой отряд. «Без понятия», — ответил человек с зеленой одежде. «Ладно, если вас там обучали стрелять, на, держи. Артем от руля не будет отвлекаться. Если что, сразу обратно рванем». «И не вздумай начать стрелять без команды. Он на предохранителе». Лейтенант передал один автомат игроку, сидящему на заднем сиденье. Старый вояка не был склонен к большому официозу и соблюдению правил. «Вон! У той избы с черной крышей! Там их много было!» Лейтенант снял автомат с предохранителя, утыкая его в зазор у чуть спущенного окна. «Если информация верная, то тут просто карлики-дикари, а их стрелы можно даже окно и не пробьют. Не должны, по крайней мере». «Гони!» Уже немолодой лейтенант поторопил сержанта. «Если там что опасное, тут же и дальше можно будет рвануть». «Е...» Повисла тишина. И УАЗик начал притормаживать, но все еще сохранял ход. «Что это за хрень? Их игрок всех убил?» Повернулся лейтенант к заднему сиденью, но игрок, кажется, был удивлен не меньше. «Похоже на то». «Тормози!» УАЗик остановился, но... Только секунд через 10 все трое вышли из машины, оглядываясь и начиная подходить к единственному живому в поле зрения. Человек в одежде игрока и с лысым черепом. Сидел на пне, оперевшись об двухметровое копье, и смотрел на поле трупов. Сержант чуть не блеванул, но сдержался. И лейтенант его понимал. Он сам еле сдерживался. На большом дворе заброшенной избы валялось больше десятка трупов гуманоидов. Пускай с людьми их спутать было сложно. Действительно, пигмеи инопланетные. Отрубленные головы, вспоротые животы, внутренние органы и кишки у одного они волочились длинной лентой, а руки искрючились в попытке куда-то уползти. Требуха даже оставила длинный кровавый след в несколько метров. А дальше лежали и человеческие тела. Несколько стариков без одежды. Мужик со вспоротым брюхом. Голая девушка, которой, наверное, не было 18, со вспоротым горлом. Так что голова завалилась назад под неестественным углом. Человек же просто сидел, покачивая головой, как будто слушал музыку. Индифферентно смотрел на приближающуюся тройку людей, которым чем дальше, тем меньше хотелось идти дальше. Ужас сковывал тела, и путь в десяток метров они проделывали несколько минут, не в силах отвести взгляд от кровавой картины. «А нормально вообще? Кукуха не полетела? На нас не накинется? Он из вашей конторы?» — завалил Артем Васильевич вопросами своего игрока, который сам был в шоке, но держался молодцом для гражданского. «Эй, мужик, это ты их убил? Еще враги есть? Помощь нужна?» — крикнул Занко Дмитрий Игоревич. Хоть автомат и внушал уверенность, но эти... кто знает, лучше не подходить близко. Мужик пару секунд помедлил, разглядывая троицу, и оба полицейских неосознанно навели автоматы на единственного выжившего. «Все нормально, вы опоздали», — ответил человек, прекратив покачивать головой. Одежда игрока и голова были немного заляпаны кровью, но кроме повязки на ладони и правой руки, никаких ран у парня не наблюдалось. «Я о нем слышал, кажется», — добавил игрок. «Но он не из наших». «Он топ, 7-й уровень. На одной из миссий добил раненого и убил другого человека, но вроде просто так на других не нападает. Не смейте на него давить, лучше не подходить», — спешно выговорил Григорий. «Вот как? Многое он может?» — спросил шепотом лейтенант Занко. «Не знаю. Я его только по описанию оружия узнаю». Троица замялась, обсуждая ситуацию. Никто не знал, что делать. «Все? Твари больше нет?» — спросил лейтенант. «А? А, должны быть еще. Миссия не закончена». Чуть погодя ответил игрок и, что-то решив, направился дальше. «Прием. Большая часть монстров ликвидирована одним из игроков, но опасность еще сохраняется. Прием». Занко вспомнил о рации и начал докладывать. Филин же направился дальше, подходя к игроку. «Я Филин, из русского отдела. Читал про тебя. Андрей, это же ты участвовал в миссии с Редяхой, а потом был в Африке на расширенной миссии. Писали, что ты не выжил». Григорий аккуратно начал разговор. «Слухи о моей смерти были слегка преувеличены. Парень лет 25 отмер, но явно находился в ненормальном состоянии. Это от всех смертей или у него что-то с мозгами, как у Радяхи? Находиться рядом с тем, кто набрал такой уровень, было крайне неприятно. Особенно если ты знаешь, что человек напротив не гнушается убивать людей. Я это должен позвать тебя к нам, сотрудничать с государствами». С интонацией даже какого-то извинения продолжил Филин. «Да. И что меня там ждет? Андрей вроде был адекватным, но подходить ближе все равно лучше не стоит. Если ты про преступление, то должны все простить. Если нет чего-то прям особо ужасного. С той миссии, я уверен, тебе простят запросто смерть двоих. Ты пойми, я не осуждаю тебя. Радяха рассказал, что у той женщины реально не было шансов. А мужик сам виноват». «Ха». Парень задумался, вновь начав качать головой, смотря в пустоту, отчего Филину стало не по себе. «Тут тоже не было шансов у пленных?» Филин продолжил разговор. «Эти гоблины появлялись и раньше, и иногда они брали пленных?» «Все уже были мертвы. Девушку убили на моих глазах», — ответил игрок. «Возможно, его состояние связано с этим». «Так что, дождешься группу? У нас хорошие условия. На все миссии по 10 человек в слотах отправляемся всем десяткам, и часто вместе с Василием, а тот может пронести оружие. Скоро у всех огнестрел будет в группе». Парень замолчал, а сзади подошли оба полицейских. «Парень, ты это, извини, но нам приказали тебя задержать, и чтобы ты сдал на время артефакты, потом вернем». Филин резко обернулся, предчувствуя беду. Голос лейтенанта давал понять, что тот сам жутко не рад приказу, но и отказываться не собирает. «Сдурели! Вы ему ничего сделать не сможете. Сейчас миссия закончится, и он исчезнет», — попытался образумить двух мужиков Филин. «Да поймите, парни, там тоже выбора не оставили. Сказали любой ценой задержать, снять сумку и все артефакты, включая трусы, и так передать отделу». «Идиоты!» Филин начал отходить подальше на всякий случай, и не знаю, что ему делать. «Кретины! Это ведь не отдел приказал, какие-то местные власти. А ведь этот игрок уже начал задумываться». «Ты извини, но придется починиться. Конечно, большое спасибо, что всех этих убил. Но будет лучше, если ты не будешь сопротивляться и подождешь. Что скажешь?» Голос Занко звучал неубедительно. Тому самому это не нравилось, но... «Не хочу», — ответил парень, продолжая сидеть и лишь чуть сильнее начав качать головой. «Я тоже не хочу. Но у нас приказ и автоматы, патроны боевые и оружие снято с предохранителя. Так что, парень, выбора у тебя нет». Оба полицейских стояли на расстоянии, до которого невозможно дотянуться холодным оружием, и автоматы уже были направлены на игрока. «Не надо, Дмитрий Игоревич!» Филин запнулся, понимая, что он здесь уже ничего не решит. И самым логичным решением будет самоустраниться. Голова игрока застыла, так и оставшись наклоненной, а потом двухметровое оружие из стали исчезло, и он встал с пенька. «Вот и хорошо», — ответил сержант. «Сумку и одежду тоже придется снять». «А я не соглашался. И не собираюсь», — снова ответил парень с полным пофигизмом в голосе. «Когда вы подумаете о том, чтобы выстрелить, я уже об этом буду знать, и этого времени мне хватит, чтобы убить вас обоих». Повисла тишина, в которой Филин медленно отходил все дальше. «Ведь реально, если убьет, его уже так не возьмут в отдел. Не на общих условиях, а то и вовсе решат прикончить. И это если он, Филин, выживет сегодня». «Парень!» — протянул лейтенант, судорожно сжимая оружие. «Уверен?» «Абсолютно». Повисла еще более длительная тишина. «Пошли они нахер! Артем! Нах их приказ! Остаемся и ждем, когда приедут эти!» Дмитрий чуть опустил ствол, отходя назад. «Пошли в машину. Трупы — не наша забота». Оба полицейских пошли обратно, но не выпуская игрока из поля внимания. А Филин выдохнул, возвращаясь туда же. Андрей же так и остался стоять на месте, покачивая головой. «Внимание! Миссия завершена! Желаете вернуться в родовую локацию?» «Все, монстров больше нет. Или добил кто, или время закончилось, и они сами исчезли», — радостно сообщил Филин, не удивившись, что второй игрок исчез. Владимир Ильин развалился в кресле, слушая доклад Филина. «Одни проблемы. И снова этот игрок, который не стесняется резать все, что движется, и где-то уже набрал 7-й уровень, вырываясь в топ не только в России, но и мира. Отвод глаз, удар по мозгам и глазам, и теперь и телекинез, и, возможно, даже чтение мыслей. И этот монстр был не у них, чертовы придурки. Но кто просил спускать приказ о захвате? Кто? Разжаловать!» «И последнее». Филин замялся, а Ильин сразу понял, что сейчас будет что-то важное. «Я заходил в домен Шивы и рассказал ему о произошедшем. Тот сказал, что это тоже его игрок, и он очень обидится, если один из его сильнейших воинов умрет. Но против сотрудничества с ним ничего не имеет. Это все. Его ник Шива не назвал». «Дерьмо. Ладно, иди. С тебя отчет. И еще. Никому не распространяйся о произошедшем. Этого игрока не было. Гоблинов убил кто-то неизвестный, и ты ничего не видел. Даже другим игрокам. Никому. Хорошо». «Место действия. Личная комната. Доступно. 55 из 140. Пси. 786 из 1201». В пустоте вибрация мелодии была сильнее, но сейчас я сознательно ее гасил, чтобы обдумать все случившееся рационально. Берсерк с мелодией меня торкнули. Так торкнули, что я не использовал ни отвод глаз, ни автоматы, которыми мог решить все быстро. Я просто побежал убивать и рвать на части. Глупо, нерационально, но захватывающе. А еще, возьми я сразу автомат, у той девушки был бы шанс. Вождь прикончил ее через несколько секунд, как увидел меня, кажется. И за это я действительно чувствовал вину. Намного-намного сильнее, чем с убийством раненых или архонтов. Это чувство надо запомнить и не допустить подобного дальше. То, что было дальше... Все же мелодия уже сильно меня изменила. Пару недель назад, только увидев машину, тем более полицейскую, я бы мгновенно стал невидимым и убежал. Тем более, что весь лут уже успел собрать. А не сидел бы с пафосным видом, продолжая чувствоваться и вспоминать все подробности боя. Но с полицией классно вышло. Прям адреналин и ЧСВ поперло. В одной манге, где де юре не было магии, но по факту некоторые люди могли невероятно развиваться физически, и на поприще боевых искусств был обыгран один интересный феномен. Свободные, те, кто в своей жажде развития стали настолько сильны, что никто в мире уже не может им указывать. Ни одна тюрьма не удержит того, кто может крошить бетон, как печенье, и жевать сталь, как жвачку. Ни один спецназ не убьет того, кто настолько быстр, что может развязать шнурки на ноге противника, пока тот бьет этой ногой. Такие люди, пускай их и были единицы, могли делать абсолютно что угодно. Могли прийти к любому президенту и попросить пару миллиардов, или избить его, если им что-то не понравилось. Целые страны заключали с ними договоры о ненападении. Если Земля выживет, то такие люди могут стать реальностью, и я хочу стать таким. Это круто. Осталось времени. 29:59. Заход к Шиве и передача воспоминаний. Уже рутина. Кажется, тебе стоит задуматься о самоконтроле. Радость и гармония — это хорошо, но они должны подчиняться разуму. Я кивнул, прекрасно понимая всю справедливость этой фразы. Добычу сдавать не пришлось, да и было ее очень мало. Самым ценным была одна сумка ее вождя и одно системное оружие на всю ватагу. Сумку я слил, и на этот раз Шива не стал меня грабить. По картам были только пустышки и один малый Магдар. «Все?» «Хотел бы купить несколько навыков F-ранга», подумав, я решил, что некоторые знания и навыки не будут лишними. «Подскажите навык, дающий знания боя. Что-то похожее на рукопашку, но дающее знания именно по умерщвлению врагов. Второе. Выживание в диких условиях. Что-то, что будет полезно в иных мирах. Третье. Пусть будет взлом. Замки, отмычки и все прочее». «Сейчас. Держи». «Внимание! Желаете изучить навык стиль Ардан? F1/5. 10 очков системы. Стиль Ардан. F1/5. Обучает пользователя стилю боя Ардан, считавшемуся слишком жестоким и грязным. Минимально адаптирует организм. Да, доступно 45 из 140. Я задвигался сначала просто, потом с кинжалом, а потом и мечом. Навык был чем-то средним, рукопашка с различным оружием, сосредоточенная лишь на одном, как можно эффективнее убить. Песок в глаза, кидание подручных средств, удар кулаками в честном бою — это не про Ардан. Только палкой по яйцам, только пальцами выбивать глаза, доставая до мозга, попутно перегрызая шею. Внимание! Вы изучили навык стиль Ардан. F1/5. Внимание! Желаете изучить навык выживания в дикой местности? F1/3. 10 очков системы. Да, доступно. 35 из 140. Внимание! Желаете изучить навык взломщик? F1/3. 10 очков системы. «Да, доступно. 25 из 140». Мозги немного гудели. Зачем я взял все эти навыки, лишив себя возможности качнуть еще владение луком или копьем? Наверное, чуйка. «А стиль Ардан можно развить до Яранга, если в нем 5 уровней?» — спросил я. «Да, поспеши. Времени уже немного, иначе тебя может выкинуть в рандомной точке планеты». Проговорил Шива, и я кивнул, спешно возвращаясь в квартиру. Время действия. 2 декабря. Место действия. Комната разума. Доступно 25 из 140. Пси. 673 из 1203. Кристаллизация. Между ладонями начал создаваться новый кристалл. После получения навыка я уже думал, что создание ядра в комнате осталось позади, но тут выяснилось несколько моментов. Теперь мои ядра в комнате разума были намного плотнее, а качество запаса энергии выросло не до 95%, с которыми я мог клепать кристаллы в реале, но, кажется, качество возросло в пару раз. Все еще жалкие проценты, но потенциал развития завораживает. Наконец, закончив созданием новых заготовок, я смахнул их все в сторону, загоняя внутрь уже готового ядра. «Надо практиковаться дальше. А теперь можно проверить свое деревце». Я присел в позе лотоса, щупая лепестки невысокой, всего 40 сантиметров яблони. Дерево уже было почти что бонсаем, с толстеньким стволом, и, кажется, на нем начали появляться почки будущих цветков. Подгонять этот процесс я не решался, оставляя все на волю самого дерева. «Внимание! Доступна локальная миссия. Описание. В наш мир проникли жрицы внешних богов. Не дайте им установить алтарь и призвать толпы врагов. Сложность — D-ранг. Слотов — 10 из 10. Многоточие — 11. Противник — арханоиды. Срок миссии — неизвестен. Условие. Минимальное требование — Е. Изгоните всех врагов. Защита мира — D. Уничтожьте зарождающийся алтарь. Штраф за провал — неизвестно. Сообщение от Шивы. «Быстро забеги ко мне!»